Сергей Кучуков. «С верой во Христа». Эта трагедия произошла всего на третий день после объявления о начале специальной войсковой операции на Украине. От разорвавшегося рядом снаряда погибли находившиеся на броне БТР бойцы российского мотострелкового подразделения. Среди них и наш земляк, 23-летний служащий по контракту Надар Худоян из села Покрово-Пригородное. Это была первая потеря из числа жителей Тамбовского района в зоне СВО. Его тело долго искали, только в марте обезумевшие от горя родители узнали, что прах погибшего сына возвращается на родину. Якобы его захоронила одна из местных жительниц в районе боевых действий, только по прошествии времени смогла сообщить об этом российским военным. Родным передали также личные вещи, среди которых личный дневник и испещренный заметками и закладками Библия, которую он всегда носил с собой. Из этих записей и пометок, из рассказов его близких, автор узнал, что Надар был глубоко верующим человеком. Но все по порядку. Его семья по национальности езиды, переехали на Тамбовщину в 90-е. Отец работал строителем, мать – поваром. Они и сейчас продолжают трудиться в тех же сферах. Надар был средним из трех братьев Худоян. Он учился в Тамбовской школе номер 9, а затем в колледже торговли, общественного питания и сервиса на повара-кондитера. Его одноклассники и сокурсники едины в своих воспоминаниях, что его всегда отличало доброжелательное и внимательное отношение к людям. Он не курил, не употреблял спиртное, никогда не грубил, серьезно занимался физкультурой и спортом. Большую часть первых заработанных денег он тратил на подарки своим близким. Ни родители, ни братья, ни дедушка, ни бабушка, к которым он был очень привязан, не были обойдены его вниманием и любовью. В 2018-м был призван на действительную военную службу и в первые же месяцы подписал контракт. В службу втянулся быстро, и другой стези, кроме жизни военного, уже не представлял себе. Есть такая категория молодых российских ребят, которые никогда не жалуются, никогда не сетуют на непорядки в армии, никогда не позволяют себе сказать «ну, дурдом». Хотя справедливости ради стоит отметить, что проявлений бардака и там хватает, да разве только в армии. Нет, это как гордо попав в армию, осознает, что это их дело и место, которое тепленьким никак не назовешь. Здесь они нужнее всего. Надар был награжден двумя памятными медалями за участие в совместных стратегических учениях «Запад-2020» и «Запад-2021» в Белоруссии. Уже по дороге в зону специальной военной операции позвонил матери, которая смс-кой сообщила, что ответить не может, находится в церкви на службе. В его ответе было всего несколько строк. «Мам, у меня сети не будет недели две. Все будет хорошо. Ваша молитва нам всем очень нужна. Люблю вас, Надар». Вот таково оно было первое и, к великому сожалению, последнее фронтовое письмо «Треугольничек» в современном исполнении. Его путь к вере, к Богу, был, видимо, непростым, но вполне осознанным. Через сомнения, через стремление постичь все самому, дойти до сути не только знаниями, но и душой. Принадлежал, как и немало езидов, для которых Тамбовщина стала второй родиной, к церкви христиан веры и евангельской. Для непосвященного поясню, что приверженец этой христианского течения принимает основные постулаты христианства, но не имеет в церкви своих икон. В отличие от православных, принимают крещение не в младенческом возрасте, а в возрасте, когда человек в состоянии сделать осознанный выбор, имеет некоторые другие отличия. Что ж, на то она и свобода вероисповедания в России, чтобы каждый имел свой путь служения Богу. Надар принял крещение в 18-летнем возрасте. Судя по его записям и пометкам, верил, искренне следовал заповедям Святого Писания. Стремился стать духовно богаче и чище в делах и помыслах. Не случайно, пожалуй, в дневнике запись выдержки из Евангелия от Матфея. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А вот еще одна запись, как свидетельство его духовного мира. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим». Из послания святого апостола Павла к римлянам. Надар Худаян не принадлежал к представителям титульных национальностей России, но он принял русский мир ревностно, с верой Христовой в душе служил своему Отечеству и отдал за него жизнь. Вечная тебе память, солдат. Январь 2023 год.